Голова закружилась от мысли об этой жилищной несуразице. Желание Даниэля упиралось в городские камни, в эгоизм родителей, в правила приличия, во все то, что придумали старики, чтобы помешать молодым наслаждаться жизнью. Возвышавшиеся по аллеям белые статуи на фоне зеленеющей травы прекрасно стояли себя обнаженными под открытым небом. Он позавидовал их мифологической бесцеремонности. Потом крепко обнял Даниэлу за плечи, притянул ее к себе, поцеловал в щеку, в губы. Она слабо защищалась в смущении от попадающихся встречных прохожих, но никому не было до них дела. Он прижал ее сильнее и прошептал: «Дани, моя Дани». Он называл ее так с тех пор, как они стали близки физически. Она возмущалась: «Нет, не Дани. Я терпеть этого не могу». «Ты не права. Это не менее роскошно, чем Даниэла. Дани, тебе идет. Моя маленькая Дани». Упали первые капли дождя. Он с досадой пробормотал: «Ну вот, дождь». «У меня идея», — сказала Даниэла. «Я пойду домой. А ты придешь минут через 10, как будто бы навестить Лорана. Он будет счастлив. Мои родители увидят в этом только проявление внимания». Даниэль нахмурил брови. Ему неприятно думать, что Лоран, больной, припишет его визит дружескому порыву, тогда как он придет только лишь ради Даниэлы. «Не очень-то честен по отношению к Лорану твой трюк», — сказал он. «Почему?» «Он вообразит себе». «Да ладно, брось, он будет счастлив. И я тоже заодно». В ее взгляде искрилась радость, невинная и бесовская одновременно. Даниэль почувствовал, что сдается. Женщины так ловко умеют хитрить. Они подгибают мораль под свои желания, как корзинщик, срезанный ивовый прут. «Согласен?» — спросила Даниэла. «Согласен», — сказал Даниэль с насупленным видом. И он подумал о своем брате, который в этот момент, наверное, принимал Валерию у себя в комнате. Ему-то вот ведь не надо было никому врать, чтобы быть счастливым. «Лично у меня один шанс из 50, что меня примут», — пробурчал Даниэль. «А у меня один шанс из 100. Переплюнул его Лоран. «Не очень-то вы веселы», — заметила Даниэла. Брат строго посмотрел на нее. «Ты считаешь, что нам есть от чего веселиться?» Он сидел посередине кровати, пижама распахнута на тощей груди, лицо желтоватого цвета, во взгляде присутствие катастрофы. «Говорят, что на философском экзамены сдаешь одной левой», — вздохнул Даниэль. «Я растолковал это своему отцу. Он и слышать не хочет. Для него существует только математический». «Так же, как для моего», — сказал Лоран. «Твоего я еще могу понять. Он инженер. Но мой-то... Он не способен отличить синус от косинуса, а меня хочет затолкнуть в науку. Это никуда не годится. Во всяком случае, если придется начинать все сначала, я буду заниматься на философском». «Я тоже». «Философски это классно». Они замолчали, с отсутствующим взглядом погрузившись в метафизическую мечту. Медленно крутился диск, каскадами высвобождая рыдания закупоренной сурдинкой трубы. «И еще», — продолжил Даниэль, — «на математическом очень много логики. Это самое мерзкое». «Но в логике хоть есть интересные вещи». «Разные формы рассуждений?» «Да, но неразбериха в гипотетических, разделительных, соединительных умозаключениях. Для меня это слишком». Сидящая на корточках около кровати, Даниэла была покорена знаниями двух друзей. Даниэлю казалось странным видеть ее в комнате брата, окруженную семейными привычками и словно вернувшуюся к своему девственному состоянию. Неужели Лоран ничего не подозревает?